Были мы в театре, и долго не выйдет у нас из головы то, что мы там видели. Пьесы представлены были сегодня следующие. Опера «Притворная любовница» и никогда не виданный балет «Медея и Язон». Первая пьеса производила только довольно смеха, а последняя, могу сказать, что есть наисовершеннейшая в своем роде. Весь Петербург жаждал ее видеть. Несколько сот человек поехали назад, не имея уже в театре места. Сам великий князь и великая княгиня присутствовали тут же из любопытства. Я боялся истинно, чтобы от ужасных перемен декораций и множества представленного пламени не сгорелся бы в самом деле театр. Я в окончании похвалы сему балету скажу только то, что здесь все говорят, что от начала таковых представлений такого балета никогда еще не было. Жаль, что ты не видался с Нартовым. Ежели увидишь, то поблагодари его от меня за камень, ибо он первый подал повод к тому, что я узнал его полезность, и разговори с ним о том, сколько трудился я, издавая магазин. По-настоящему надлежало бы мне по окончании всего весь свой магазин прислать в подарок экономическому обществу, якобы жертву благодарности за то, что побудило оно меня упражняться в делах и писаниях экономических. Это бы, я думаю, было экономическому обществу лестно и приятно, что их член столько трудился. Но то-то моя беда, что от общества, как от некоего животного, ни шерсти, ни молока. Наша почта духов заснула и более того не получал. Говны, а не издатели. Это были фарфоровые заводы в Петербурге. Хотя вы и изволили писать, чтобы я постарался на них побывать, но я, имевший до того еще случай наслышаться об них довольно, великое имел и желание их посмотреть. Здесь есть некто из знакомых Михаила Васильевича, господин Берников. Он из первых здесь архитекторов и находится при князе Вяземском. Равных и при сих славных у нас в России заводах. Он-то, увидев наши пески и узнав, что я любопытствую видеть здесь все примечание достойное, обещал меня сводить туда и все показать. Вчерашний день был к тому назначен. Ранехонько вставши и одевшись, поехали мы с братом Михаилом Васильевичем к сему господину Берникову. Даль ужасная, за Невский монастырь, и вне города, и там уж недалеко и заводы. Теперь скажу вам, батюшка, что я сколько неблагодарен был ласками к себе господина Берникова, но еще более он меня обязал, взявший на себя труд меня повсюду выводить и все показать. И в самом деле нас выводили всюду, и все мне показывали. Словом, я видел все, и имею теперь великое понятие о всех работах при делах фарфоровых вещей. И какие при том различные распоряжения и установления. Есть также много и очень много, и тут чего посмотреть, а особливо в рассуждении изящества и совершенства многих скульптурных работ и фарфоровых штук. Для глаз же более всего, между прочим, зрение достойно палата, наполненная отделанными уже совсем вещами и расставленными для продажи. Теперь скажу вам, батюшка, что это у нас здесь за зима? Никто отроду не помнит, кого и непостоянный, и негодный. Сколько раз замораживало, и сколько раз делалось оттепель. Сия же последняя сделала теперь все скверным. И сколько хороша по наружности, казалось, стала зима, столь скоро она и сошла. Слякоть, дождь, особливо сегодняшний проливной, согнал снег до единой капли. Все обледенело так, что никому нет способу на ногах держаться. Каналы все покрыты водою, Неву также во многих местах взломала, боятся даже, чтоб не прошла, а дороги сказывают, что и говорить уж нечего, ни на санях, ни на колесах ехать нельзя. 17 декабря, в понедельник поутру. Вчерашний торжественный для меня день и кончился весельем. Я вам расскажу, в чем оно состояло. Не успел я вчера остановиться к вам писать, как вдруг подают мне листок, объявление театральное о сегодняшнем спектакле, что будет представлена большая комедия «Мещанин» во дворянстве со многими весьма хорами и балетами, и что сим представлением закроют с театры до самого 7 января. «Вот тебе на!» — воскликнул я. «Поэтому вряд ли мне удастся посмотреть еще здешних театров, но я не пропущу сей раз и поеду в театр». Впрочем, скажу вам, что много раз благодарил себя, что поехал сегодня в театр. Пьеса очень достойна зрения. С одной стороны, ужасная ее сатира, а с другой — комичество, заставляли всех зрителей смеяться до надсаду. Но какие в ней хоры и балеты, и изображение всего великолепия свиты турецкого султана, то можно сказать, что всем роде она есть наиизящнейшая пьеса. Глаза и уши великие чувствовали при том удовольствие, но ни одному себе сыскал я удовольствие, что видел сей спектакль.